Глава 19. Взяв одного из мужчин, который был в этом облаке, мы погрузились в две наши машины и поехали в это самое облако. Выезжали мы по той же самой дороге, по которой мы со Сливой ехали на Вайпере. «Теперь налево», — сказал мужик Селе, когда мы выехали на плато. «И держи все время прямо». «Если я не ошибаюсь», — сказал Слива, смотря на компас, — «то мы едем в точно противоположном направлении от стороны, в которую нам надо. Ну, домой я имею в виду». «Да ладно», — махнул я рукой, усаживаясь поудобнее на одном из сидений внутри грузовика. «Тут недалеко вроде». «Дружище», — обратился я к этому мужчине, — «опиши нам облако, пока мы едем». «Чё описать?» — переспросил тот. — Ну, это место, где машины стоят, мотоциклы, свалка автомобильная. — Откуда вы там все возили? — Ща, только минутку, — я взялся за рацию. — Страйк, прием. — На связи, сзади вас еду. — Нам сейчас наш проводник облака опишет, слушай. И я протянул рацию этому мужчине. — Километров через 7 будет небольшая дымка, — начал он свой инструктаж. Метров через 200 — двухметровый забор из листового железа. Ворот нет. Как въехали, сразу начинаются ряды машин. Они как одна на другой, так и рядом стоят. Старательно выговаривал он слова в рацию. Все машины раздеты. Ну, разукомплектованные, я имею в виду. Да понятно, кивнул я. Метров через 150 — голое поле, площадка. На ней стоит небольшой вагончик. Там, скорее всего, персонал тусовался раньше. Справа небольшой ангар. В нем склад. Двери, капоты, стекла, моторы, в общем, различные, снятые с этих машин. Запчасти. «Размер ангара?» — спросил Страйк. «На машине туда можно заехать?» «Размеры?» — мужик задумался. «Ну, может, метров 50 в длину и метров 20 в ширину. Ворот тоже нет. Там полки эти в несколько ярусов. На грузовике заехать можно легко. Въезд один». «Из чего сделан ангар?» — вопрос от Тумана. «Из бетонных блоков». «Отлично!» — обрадовался Туман. «Значит, на крышу можно несколько стрелков посадить. Пусть ящеров отстреливают». «Свалка-то большая?» — спросил уже я. «Есть забор вокруг нее?» «Не. Забор только этот, перед нами который. Дальше поле, песок везде. А площадка? Да хрен его знает. Может, с футбольное поле, может, чуть больше». «Мотоциклы где появляются?» Снова вопрос от меня. «У ангара сбоку навес пристроен. Вот прямо под ним они и валяются все. Редко очень бывало, когда они в стороне были. Но там, как правило, совсем в узел завязанные появлялись». «Ящеры, я так понимаю, с той стороны бегут?» — спросил Туман. «Где забора нет?» «Ага», — кивнул мужик. «Туда-то особо никто не ездил. Может, из-под земли, может, еще откуда. Построек там нет, гора только. Вот из-за нее они и выбегают. Как чуют, что люди приехали». «Расстояние до горы?» — спросил Страйк. «Метров 300, может, чуть больше. Эти индейцы как раз успевали несколько мотоциклов схватить и свалить, пока ящеры добегали. Ну и машины на галстук цепляли. Ихние главные иногда выезжали кататься на них, а мы чинили все подряд». «Страйк», — взялся за рацию Туман, — «твое место за ангаром перед горой. А мы пока на складе пошуруем, посмотрим, что там. Ты — наши глаза и уши». «Понял», — отозвалась рация. «Пацаны, вон облако!» — крикнул нам Селя. Разом пригнувшись, мы все посмотрели через лобовое стекло. Точно такая же дымка, как и у нас. «Сейчас прямо, как въедешь в дымку эту, сразу увидишь забор», — проинструктировал Селю наш проводник. «Страйк, давай вперед!» — сказал в рацию Туман. Его утюг тут же обогнал нас и первым нырнул в дымку. Следом въехали мы и тут же увидели стоящий недалеко забор. Так потихоньку, стараясь сильно не пылить, мы приближались к нему. Вот и въезд. Ворот действительно нет. Вернее, была только одна воротина, свернутая в бок, вторая отсутствовала. «Твою же мать!» — вырвалось у меня, когда мы потихоньку въехали на территорию свалки. Даже скорее разборки. Непонятно, в общем. «Прям золотое дно какое-то!» — пробурчал Селя из-за руля. Мы ехали по коридору из стоящих друг на друге машин. 3, 4, а где и 5 машин стояли одна на другой. Абсолютно все машины были без каких-либо частей. Не было колес, дверей, стекол, капотов, сидений. Точно разборка. Только на ней так аккуратно разбирают автомобили. Хотя вон и прессованная машина есть. Крыша в салоне, и они навалены друг на дружку. Эта шеренга длилась метров 100-150, как и говорил мужик. И, судя по всему, за этими рядами еще машины. Я успел увидеть 3 или 4 ряда, значит, машины так стоят 2 шеренги. Между ними проход, и следом еще ряд. Некси, Логаны, различные Kia, Hyundai, Audi, BMW и Mercedes. Только машины все в старых кузовах. Годы так 90-е и начало 2000-х. Но преобладали именно 90-е годы. Наше облако как-то поновее машины рожает, что ли. Коридор из машин кончился, и мы выехали на площадку. Перед нами находится небольшой строительный вагончик, а по бокам также стоят машины, только уже по одной, но подогнаны очень близко друг к другу. Было видно, что когда их тут парковали, особо не заботились об их сохранности. Вон, Audi сотый аж на капот стоящий сзади нее Nexia загнали. Хотя и тачки поновее вон тоже виднеются. Civic, Sonata, Fabia, Golf 5, Land Rover вон даже торчит. Я быстро попытался прикинуть, сколько тут машин, но не получилось. Как-то в разнобой они стоят. Но около 100 единиц есть точно. Справа ангар, за ним гора. Страйк, поднимая пыль, уже умчался туда. «Мотики!» — громко сказал Туман, показывая пальцем через лобовое стекло. Точно. Вон и навес. Под ним виднеются мотоциклы и скутеры. «Сели, тормози!» — скомандовал Туман. «Васи за пулеметы. Большой — вперед, маленький — зад». Оба тут же по специальной лестнице поднялись наверх и пристроились за пулеметы. «Пошли, что ли?» — сказал я и открыл дверь, когда Сели остановился метров 20 от въезда в ангар. «Чисто! Чисто!» — доложились пацаны, когда мы выпрыгнули наружу из грузовика и тут же проверили все стороны. «Пошли в ангар!» — махнул рукой вперед Туман. «Кирпич, леший, спина!» Так небольшой цепочкой мы быстро дошли до ангара, заглянули внутрь, убедились, что там вроде движения нет. В ангаре под потолком были прямоугольные стекла, и поэтому в нем было достаточно светло. Еще перед тем, как зайти в этот ангар-склад, я примерно представлял себе, что сейчас там увижу. Но все-таки одно — это представлять, а другое — это видеть. «Это мы удачненько зашли», — присвистнул Туман, рассматривая стоящие стеллажи с запчастями. Стеллажи были в несколько ярусов, думаю, в 2-2,5 человеческих роста. И везде детали машин — фары, стекла, двери, капоты — детали салонов, различные блоки, резинки уплотнителей, стойкие тормозные диски, колеса в сборе и обычные диски, бампера, пороги, решетки радиатора. Всего очень много. Мы шли не спеша по складу и крутили головами по сторонам. Чуть дальше на полу лежали двигатели машин и коробки передач. «Да уж, мужики», — почесал я голову. Тут без стакана не разберешься. Надо сюда наших механиков и слесарей везти. Загонять сюда грузовик и грузить запчасти. Интересно. Тут тоже все раз в сутки обновляется? Спросил Туман. Думаю, да, как везде. Место хорошее, и мы тут много чего сможем себе взять. Ладно, пошли наружу. Быстро мотоциклы посмотрим и сваливаем. «У нас гости!» — зашипела рация голосом Страйка. «Несколько ящеров выглядывают из-за горы, пока стоят на месте». «Быстро они!» — хмыкнул я, посмотрев на часы. «И 5 минут не прошло!» «Саня, я тут тачку нашел прикольную!» — услышали мы в рации голос Сели. «Идем уже!» Быстро развернулись и пошли на выход. Как только вышли из ангара, повернули налево под навес. К нам тут же присоединились остальные ребята. «Хорошие мотики», — резюмировал Туман, рассмотрев находившуюся там технику. «Мотоциклов было много. Сколько, я не знаю. Они были просто навалены друг на друга. Байки, туристы, скутеры, вон даже квадрик торчит из-под кучи». Неожиданно раздалось несколько выстрелов из автомата, а затем длинная пулеметная очередь. «Я, конечно, сильно извиняюсь», — снова зашипела рация голосом Страйка, «но наши друзья потихоньку шевелят лапами и направляются к нам. Мы их пока отстреливаем по одному, но у них там за горой, походу, гнездо какое-то. Так что давайте-ка, мужики, сваливать, пока нас не обложили». Все это он проговаривал нам на фоне стрельбы. Видать, там собравцы наши не дают ящерам приблизиться. «Как там Степа с Андреем?» — спросил я, кивнув головы в сторону нашего грузовика, и мы быстрым шагом направились к нему. «Нормально мы все!» — услышали мы довольный голос Степы. «Я, конечно, таких ящерей в своей жизни не видел, но знакомиться с ними ближе мне как-то не хочется». Его последние слова утонули в длинной пулеметной очереди. «Быстро что-то они сегодня», — напряженно сказал наш проводник, вглядываясь в сторону, откуда раздавалась стрельба. «Обычно они 10 минут только появлялись. Валить надо, мужики». «Селя, ты что там нашел?» — спросил я в рацию, когда мы уже подошли к грузовику. «За машину зайди и меня увидишь». Быстро обогнув грузовик, мы увидели стоящего среди машин Селю. «Сюда идите быстрее!» — помахал он нам рукой с зажатым в ней автоматом. «Поехали лучше отсюда!» — крикнул нам кирпич, держа оружие на изготовку. Недолго думая, я быстро запрыгнул на капот стоящей полуразобранной старенькой «Шкоды» Фелиции и залез на ее крышу. «Смотри, какой аппарат!» — увидав меня, показал мне Селя на машину. «Да жу, у машины и вправду что надо!» Селя показывал мне на BMW семерку в 38-м кузове черного цвета. «Она практически целая вся!» — закричал Селя. «Лишь стекол нет, и задница разобрана. Давай утащим с собой. Трос есть, она на ручке. А, вон, дальше еще одна!» Он повернулся и ткнул пальцем видневшийся 140-й обычный кабан. Я помню, как за такого на наших торгах чуть не подрались. Стрельба меж тем усилилась. Видать, Страйк там веселился на полную. «Вы там сваливать собираетесь?» — услышали мы его взволнованный голос. «Их все больше становится. Не знаю, чего они говорили, что тут ящеров мало. Как тараканы бегут на нас». «Я, конечно, не знаю, что такое, когда много этих зверюк, но отстреливать их становится все сложнее», — поддержал его Андрей. «Слива, трос!» — решился я. «Вытаскиваем Бэху!» Очень уж хотелось ее утащить отсюда. «Но перед ней еще 3 машины. Селя за руль. Сноси отвалом машины перед ней. Мерен не успеем. Страйк, прием. Тут я. Давай к нам, мы тут тачку нашли. Селя сейчас проход расчистит, а ты машину утюгом своим зацепишь. Мы прикроем». «Выполняю». Селя, быстро перепрыгивая с машины на машину, добежал до своего грузовика и залез в него. Взревел двигатель. Мы разошлись в стороны и приготовили оружие. Слива достал трос и побежал привязывать его к БМВ. Вот Селя уперся отвалом в Фелицию и, чуть газанув, одним махом сдвинул с места ее и стоящие рядом с ней несколько машин. Затем, сдав назад, проделал то же самое с соседними машинами. С другой стороны стояла старенькая «Максима», и за ней «Форд Скорпио». Их он буквально впечатал друг другу отвалом. Прилетел Страйк. Быстро развернулся на месте и стал ждать, пока Селя расчистит проход. «Приготовились все!» — громко крикнул Туман. «Ящеры на подходе!» Из открывшихся дверей утюга вылезли Степа и Андрей, оба с пулеметами. Они тут же разбежались в стороны и заняли позиции за машинами. Из черного плаща также с пулеметом выскочил маленький. «А ящеров-то достаточно много, на нас бежит!» Они шли волной, не разбегаясь в стороны. Просто перли волной. Что-то не похоже, что их тут мало, как нам говорили. «Селя, быстрее, твою мать!» — закричал Туман. Селя оставалось сдвинуть с места последний ряд машин. Но так как они стояли достаточно близко друг к другу, то первые пару рядов он просто спрессовал, и машина, закопавшись в землю колесами, мешали ему. Двигатель на его грузовике взревел, и он, немного разогнавшись, все-таки снес последнюю машину. «Огонь!» — заорал Туман. Мы открыли огонь по бегущим на нас зверям. Захлопали подствольные, застрочили длинными очередями пулеметы. Первые несколько рядов ящеров буквально выкосило. Но из-за горы появлялись все новые и новые зверюшки, и, быстро перебирая своими лапами, спускались с нее по направлению к нам. «Страйк, задом сдавай быстро!» — закричал в рацию Селя. «Проход свободен!» Он тут же выехал из сделанного им в стоящих автомобилях прохода и встал мордой к ящерам. Из верхней турели тут же замолотил пулемет. Там как раз большой сидел. «Быстрее, быстрее!» — мысленно подгонял я Страйка. Вот он резко сорвался с места, снес стоящий Пассат в П5 кузове и сдал назад к БМВ. Там уже стоял Слива с тросом наготове. «Слева, пацаны!» — заорал Кирпич. Повернув туда голову, я увидел, как из-за вагончика выбегают трое ящеров. Мы мгновенно перенесли огонь на них. В первого бегущего зверя влепили сразу две помпы пацанов, и он, откинутый убойной силой, улетел назад на пару метров. Остальных двух просто изрешетили. Они пробежали буквально несколько метров, хватая своими телами пули, а затем замертво упали на землю. «Валим, мужики!» — заорал Слива. Кинув гранату как можно дальше в бегущих ящеров, я метнулся в грузовик. Краем глаза заметил, как Страйк, бешено буксуя, тянет за собой семерку. За рулем сидит с большими глазами Слива и что-то орет. Степа быстро закинул в проезжающую мимо него семерку сначала пулемет, а потом, уцепившись за заднюю стойку, уже запрыгнул в машину сам. «Перекличка, быстро!» — заревел в рацию Туман. «Слива, Степа, БМВ! Страйк, Андрей, в утюге!» «Все здесь, Валер», — вытирая пот со лба, сказал я, оглядев салон грузовика. «Маленький, хорош!» — крикнул я ему. Тот быстро забежал в грузовик и, взобравшись по лестнице в кабинку для пулемета, принялся поливать уже практически подбежавших к нам ящеров. «Ушли, пацаны!» — радостно заорал за рулем Селя. «Молодец, мой хороший!» — хлопнул он по рулю. «Ну, Селя!» — заговорила рация голосом Сливы. «Я надеюсь, эта тачка стоила того». «А мне понравилось!» — включился в разговор Степа. «Было весело!» Я перевел взгляд на Андрея. Тот сидел со спокойным видом и набивал патронами ленту пулемета из распечатанного цинка. «Андрюх, ты как?» — спросил у него Леший. «Нормуль все. Непривычно только все это». Он покачал головой, продолжая набивать ленту. «Облако, индейцы, ящеры эти». «Ничего, привыкнешь», — улыбнулся Большой. «Тут с этими ящерами только смотри по сторонам. Команда мордой в пол работает собор, тут не прокатит». Все рассмеялись. «Это точно», — засмеялся со всеми Андрей. «Я когда их увидел, ну, как они с горы на нас бегут, просто охренел. Страйк леща отвесил и стрелять заставил. Степка тоже завис». «Ему тоже леща выписали?» — с интересом спросил Большой. «Не, он увернулся». Все снова заржали.